Послесловие автора. Благодарности. Многое в этой истории соответствует письменным свидетельствам прошлого. Факты биографии Джона Ди, его дружба с епископом Боннером и Робертом Дадли, Керрию, Ковдре и Джоан Тир, тоже реально существовавшие люди. И королева действительно несколько раз навещала доктора Ди в Мортлейке, хотя никогда не заходила в дом его матери. Джон Ди часто демонстрировал свои изобретения прямо на улице. Следует отметить три главных труда, посвященных жизни ученого. «Джон Ди. Волшебник Елизаветы и его мир» Питера Френча. Джон Ди, ученый, географ, астролог и тайный агент королевы Ричарда Дикона. Наконец, новейшее и лучшее исследование Бенджамина Вулли «Чародей королевы». Записи сохранившихся дневников Джона Ди начинаются много лет спустя после тех событий, о которых рассказано в этой книге. Однако в них содержится немало ключей к пониманию характера этого человека. В особенности обращает на себя внимание его параноидальная, часто переходящая в гнев, боязнь подозрений других людей в отношении его занятий. Ненависть Ди к кровавым травлям зверей, вместе с обожанием кошек, более чем очевидно в его дневниках. Ярким примером тому служит трагедия в парижских садах, когда падение заграждения во время воскресной травли медведя привело к многочисленным жертвам среди любителей жестокого зрелища. Джон Ди нисколько не сожалеет об этом. Небеса не спаслали сие, как выражение истого гнева Господня за зло и бесовство, учиненные там в день отдохновения. Случай с восковой куклой упомянут у некоторых биографов Джона Ди, хотя исследователи полагают, что он произошел на несколько лет позже событий, описанных в книге. С учетом конспиративных талантов Уолсингема, стоит все же допустить, что так называемое дело о восковой кукле несколько лет держалось в тайне. История Джоан Тир из сказочного народа эльфов описана в ряде исследований по истории колдовства, включая авторитетный труд «Колдовство в Англии» Кристины Хоул и солидную монографию Кита Томаса «Религия и упадок магии». Джоан Тир проживала в Тонтоне, однако ее деятельность в Гластонбери и знакомство с Джоном Ди вряд ли покажутся невероятными. Полная история о смерти лорда Невилла от наемного убийцы, владевшего телепатией, замечательно рассказана в исповеди колдуна Алека Райри. Исследователю принадлежит, быть может, лучшая на сегодняшний день книга о магии и преступности во времена Тюдоров. Имеется мало свидетельств о том, что концепция гластонберийского зодиака появилась ранее 30-х годов XX века, когда Кэтрин Молтвуд выдвинула эту гипотезу. Тем не менее, в поздней работе Ричарда Дикона, посвященной жизни Джона Ди, часто упоминается и утверждается как факт его причастность к данной теме. В книге приводится наблюдение самого доктора Ди. Звезды, воспроизведенные на Земле, лежат только на пути Солнца, Луны и планет, за исключением Ориона и Геркулеса. Соотношение, тщательно скопированное и измеренное астрологией и астрономией при научном описании небес, есть свидетельство понимания древними всего того, что нынешние образованные умы признают фактом. Следует упомянуть, что гипотеза подвергается серьезным сомнениям прочими биографами, в их числе и Бенджамин Вулли. Автор блестящей биографии Джона Ди «Колдун королевы» предлагает даже считать концепцию Дикона выдумкой. Зачем, однако, ему понадобилось бы идти на подобное ухищрение? Замечательный историк Гластонбери Джеффри Аш, склонный к сильным сомнениям относительно существования зодиака, все же был первым, кто увязал в своей книге «Поиски Авалона» строку из четверостишия Нострадамуса «На земле великого небесного храма» с идеей земного зодиака. Предположение Джона Хога, исследователя наследия Нострадамуса о том, что данная фраза подразумевает храм Аполлона, который в давние времена стоял на месте нынешнего Вестминстерского аббатства, представляется малоубедительной. В особенности, если контекст высказывания предполагает область далеко за пределами Лондона. Согласно Джеффри Ашу, во времена Нострадамуса даже Стоунхендж не был известен в качестве астрономического храма или обсерватории. Факты из жизни Джона Леланда, приведенные доктором Ди, имеют множество доказательств. Леланд действительно представил Томасу Кромвелю необходимые сведения об аббатстве. Затем возвращался в Гластонбери после разгрома монастыря, вынашивая далеко идущие планы. И он действительно сошел с ума, несомненно, сожалея о том, каким образом были использованы добытые им сведения. Полагают, что сложность поставленной перед ним задачи составить карту страны сокрушила его рассудок. Кроме того, Леланд серьезно интересовался мистикой. Овечья чума впоследствии получила название сибирской язвы. Сакер игнис, или священный огонь, известный в науке феномен, действие которого вызывается злаковым грибком, позднее названным спорыньей. Это природный галлюциноген, с использованием которого в 20-м столетии создали ЛСД. Огнем святого Антония его начали называть с XI века, когда был основан религиозный орден, получивший имя святого. На юге Франции монахи пытались спасти тысячи людей, страдавших конвульсиями, бешенством и ощущением невыносимого жжения. Об этом можно прочесть в книге Энди Робертса «Грезы Альбиона», посвященной истории ЛСД. Николас Калпепер родился в 1616 году, первым в новой истории Англии указал на связь между астрологией и траволечением, хотя подобные представления, несомненно, являлись нормой во времена Джона Ди. Гербарий Калпепера можно еще прочесть и в наши дни. Хочется выразить благодарность членам Британской ассоциации лозоискателей Грэхэму Гарднеру, Хелене Лэм, Сэду Джексону, Джону Моссу, Ричарду Бартоломью, а также поблагодарить Джеффри Аша, Джеки Эдвардс, Сига Лонгрена, Джона Мейсона, Саймона Смола и Фрэнсиса Тайрера за неоценимую помощь, оказанную мне этими людьми в Гластонбери. Особая благодарность неутомимой Мараит Рейди за неимоверное количество фактов и комментариев о жизни и деятельности Джона Ди. Профессору Бернарду Найту за ценные консультации по вопросам судебной медицины. Кейтлин Саган за консультации по содержанию Библии. Сэру Ричарду Хейгейту, соавтору книги английской магии, и его подруге из Мортлейка за ценные сведения, отсутствующие в биографиях. Гранту Приветту за консультации по астрономии. Оракул Тюдоров, Дэвид Старки, указал мне на чудесную книжку «Гластонберийское аббатство. Дом святости на вересковых холмах» Джеймса Карли. Работы самого Старки о Елизавете Английской и Генрихе VIII также оказали неоценимую помощь в работе над книгой, несмотря на то, что автор невысокого мнения о личности Джона Ди. Но, кажется, это его право. Нельзя не отметить, как всегда, толковые и ценные советы Трейси Турсфилд, эксперта в области эзотерики, а также Адриана Вайна и Брайана Моргана, предоставивших доказательства валлийских корней рода Ди. Книга Фрэнсиса Йейтса «Оккультная философия век Елизаветы» занимает особое место. Отсюда почерпнуты наши представления о докторе Ди как о христианском каббалисте. Книга Рут Элизабет Ричардсон «Миссис Бланш на перстнице королевы» послужила бесценным источником сведений о двоюродной сестре Ди Бланш Перри. В книге собрано буквально все, что только известно нам об этой женщине. И, разумеется, хочется отметить работу Кита Томаса «Конец жизни. блестящее пособие по психологии XVI столетия. Наконец, стоит упомянуть работы самого Джона Ди. Источники не позволяют нам называть его колдуном и не дают намека на то, что он обладал какими-нибудь паранормальными способностями, как бы ему этого ни хотелось. Знаменитая книга «Монос Хиероглифика», первый значительный труд Джона Ди, вышла в свет только в 1564 году, через 4 года после описанных мною событий. Непостижимое размышление доктора Ди над символом, связующим астрологию с каббалистическими теориями сотворения и христианством. Круг представляет Солнце, полукружие – Луну, под которыми помещен крест. В основании фигуры – символ созвездия Овна, первый знак зодиака, сама основа творения. Точка в круге говорит вам: «Вы здесь». Конец книги. Сентябрь 2014 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова. Читал Михаил Росляков.